Здравствуй, малыш. Рад снова приветствовать тебя в нашем волшебном лесу. Здесь всегда так тихо и спокойно, что... Ой-ой-ой-ой, опоздали! Кто это? Что случилось? Проспали! И вовсе нет. Теперь не успеем! Не волнуйся, успеем! Да это же домовенок Бу и его сестричка Бунька. Кажется, у них что-то произошло. Давай-ка подойдем поближе и послушаем. Опоздаю, опоздаю, не успею покататься. Ничего не понимаю. Но зачем так волноваться? В парке ждут меня качели, горка, пони и батут. Озорные карусели меня в парке очень ждут. Так вот в чем дело. Домовята собрались в парк аттракционов. А неугомонная Бунька волнуется, что не успеет вовремя, и все аттракционы закроются. Но сейчас еще раннее утро, и девочка беспокоится совершенно зря. Ах, Бу, я всю ночь глаз не сомкнула, чтобы не проспать парк. Ведь я больше всего на свете люблю кататься на качелях. А я думал, что ты больше всего на свете любишь земляничное варенье и прыгать после дождя по лужам. Все это я люблю одинаково, потому что все это весело и здорово. Вот только в парк я все равно боюсь опоздать. Пойдем скорее. Не волнуйся, Бунечка, никуда мы не опоздаем. И качели никуда от тебя не убегут, они же в землю вкопаны. А идти нам действительно пора. И домовята пошли по лесной тропинке прямо к автобусной остановке. Я так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу. Дорожка к остановке не близкая, и по дороге Бунька размечталась. Что было бы, если бы... Если бы на грядке выросли качели, чтобы на них кататься выше старой ели. Чтобы подрастали, то не подостали, вся лесная детвора закричала бы «Ура!» А вот и... Нет-нет, пусть малыш сам отгадает, где мы с Бунькой оказались. Ну-ка, малыш, послушай загадку. Здесь транспорт терпеливо ждут. Приедет, все в него зайдут. Автобус к нам подъедет ловко, ведь это место... Конечно же, остановка. И действительно, ребята подошли к автобусной остановке. Теперь им нужно будет сесть в автобус, затем проехать несколько остановок на метро, ведь парк аттракционов находится в самом центре города. В парке они встретятся с маленьким автомобильчиком и вдоволь накатаются на каруселях и напрыгаются на надувных горках. А пока... Здравствуйте, друзья! Рады вас видеть! Это домовята встретили на остановке своих приятелей, крота и медведя, которые тоже ждут автобуса. Ребята, сейчас подъедет автобус, мы в него войдем и превратимся... Ой, в кого же? Случайно не в пчел? Нет-нет, вовсе не в пчел. Очень интересно, а в кого же? А вот отгадайте загадку и узнаете. Заходи смелей в трамвай и билетик получай. И в метро, и в самолете. Ты в особенном почете. Можешь весь объехать мир, ведь теперь ты... Ура, я знаю, пассажир. Правильно. Посмотрите, вон едет автобус. И очень скоро мы все начнем превращаться. А это не больно? Что ты? Пассажирам быть не больно, а очень даже весело. Только нельзя забывать, как вести себя в транспорте. А что? Разве в нем нужно вести себя как-то по-особенному? Конечно. Вот сейчас зайдем в автобус и проверим, умеешь ли ты... Правда это? Наконец, автобус подъехал к остановке, и друзья стали по очереди заходить в него. Проходи, пожалуйста, Бу. Пожалуйста, проходи ты первым, Крот. Извини, я нечаянно тебя толкнул. Ничего страшного. Все ребята были хорошо воспитаны и знали, что отталкивать других при входе в транспорт нельзя. Но тут... Ой-ой-ой-ой! Кто-то сильно толкнул Буньку, когда она заходила в дверь автобуса. И девочка чуть не упала. Да это же зайчонок! А ну-ка, дай пройти! Зайчонок шел по тропинке к остановке, увидел, что подъехал автобус, подбежал и стал расталкивать зверей, чтобы зайти первым и занять самое лучшее место. Зачем ты толкаешься? Так вести себя нельзя. Но зайчонок только показал в ответ Бу и Буньке язык и, расталкивая всех зверей, все-таки пролез в автобус первым. Он проскользнул перед белкой, которая заходила в автобус со своими бельчатами, и плюхнулся на единственное свободное место. Как тебе не стыдно, зайчонок? Ты совсем не умеешь себя вести. Но невоспитанному зайчонку совсем не было стыдно. «Отстаньте от меня!» Сказал он, развалился на сиденье, достал из кармана орешки, стал их щелкать, а скорлупу бросать прямо на пол. «Фу, как некрасиво!» «Даже маленькие бельчата знают такое правило, но...» «Хочу зайчонку повторить, что в транспорте нельзя сорить». Однако невоспитанный зайчонок только отвернулся и стал смотреть в окошко. И вдруг он увидел, что по дорожке идет его друг ежик. Зайчонок высунулся из окна и стал махать ему руками. «Что ты делаешь? Ни в коем случае нельзя высовываться из окна. Это очень опасно». «Нельзя, нельзя. Мне все можно». И тут... «Ой, ой-ой-ой-ой!» По дороге навстречу автобусу ехал грузовик и зацепил лапку, которую зайчонок высунул в окошко автобуса. Зайчонку стало больно, и он заплакал. «Ах, зайчонок, зайчонок, я же тебя предупреждал!» Вскоре зайчонок успокоился и стал опять шалить. Он становился ногами на сиденье, висел на поручнях, передразнивал бабушку-курицу. «Зайчонок, ты совсем не умеешь себя вести, и ты мешаешь другим пассажирам». «Им неприятно ехать среди мусора, который ты набросал». «И ты толкнул Буньку». «И не уступил место тетушке Белке». «Подумаешь, постоит». «Нет, дружок, воспитанные дети так себя в транспорте не ведут». «А как они себя ведут?» «Так, чтобы всем пассажирам было удобно ехать». «А мне все равно, и я буду вести себя так, как мне хочется». Тут в автобус зашел кондуктор-енот и попросил всех купить билеты. Сначала енот подошел к кроту, тот полез в карман, потом в другой. «Ой, а я деньги дома забыл. Что же мне делать? Как купить билет?» «Я дам тебе денег, Крот, мы же друзья». Крот купил билет, и кондуктор пошел дальше. Наконец он подошел к зайчонку. «Я только одну остановочку, а деньги я дома забыл». Все нахальство с зайчонка как ветром сдуло. «Если у тебя нет билета, выходи и иди пешком». «Ну, пожалуйста! Как так можно ездить без билета? Ведь брать билет должен каждый пассажир». «Правильно, Бунька. Ну-ка, зайчонок, выходи из автобуса». Никто за зайчонка не заступился. Никто не дал ему денег на билет. Потому что тому, кто не уважает других, помогать совсем-совсем не хочется. А ты, малыш, встречал в транспорте таких зайчат? Все лесные обитатели поехали в автобусе дальше, и только один зайчонок остался стоять возле дороги. Он стоял и думал. «Наверное, я сам во всем виноват». А звери ехали все дальше и дальше от леса и по пути пели веселую песенку. «Если ты в транспорт заходишь, дружок, то не стоит кушать жирный пирожок. Не толкай других ты, а билет купи, и старушке сразу место уступи. Если в транспорте ты едешь, помни, как себя вести. Пассажирам всем желаем мы счастливого пути. Пассажирам всем желаем, пассажирам всем желаем мы счастливого пути. Наконец, автобус приехал в город и остановился. Ура! Приехали! Где же парк? Нет, Бунечка, до парка еще далеко. Теперь нам нужно ехать другим видом транспорта. Но для того, чтобы в этот транспорт сесть, нужно перебраться на другую сторону улицы. Значит, нам нужно перейти дорогу? Да, но сначала давай обойдем автобус. Ты помнишь, с какой стороны нужно обходить транспорт? Конечно, помню. А ну-ка проверим. Отгадай-ка загадки. А малыш тебе, конечно же, поможет. Нужно спереди, ты знай, обходить всегда. Сейчас. Вспомнила. Трамвай. Если попытаться обойти его сзади, то не увидишь трамвая, который едет навстречу. А это очень опасно. Правильно! А ну-ка ответь на такую загадку. Надо с правилами ладить, обходить автобус. Сзади. Я знаю, что автобус и троллейбус обходят только сзади. Только так мы сможем увидеть машины, которые объезжают автобус. Молодец, Бунька! Вот теперь идем. Домовята обошли автобус и остановились около дороги. Ой, сколько машин! Как же нам перейти дорогу? Может, вам нужна помощь? Да это же старый знакомый домовят. Ну-ка, малыш, угадай, кто это? Есть у меня три ярких глаза. На улице их видно сразу. Найдешь меня на перекрестке? Кто я? Понять, конечно, просто. Ты, малыш, конечно, понял, что это светофор. Здравствуй, уважаемый светофор. Мы будем очень рады, если ты нам поможешь. Светофор зажег зеленый свет, и ребята по зебре отправились на другую сторону улицы. Там они по ступенькам спустились под землю и оказались... Ах, как красиво! Как в сказке! Да, это настоящий подземный дворец. Малыш, ты, конечно, догадался, где оказались наши друзья. А если еще не догадался, тебе поможет загадка. Ну-ка, малыш, послушай. Под землей, быстро мчимся мы с тобой. В цирк и в школу, и в бюро. Едем, едем мы в... Ну, малыш, догадался? Это же метро. Ребята действительно спустились в метро. И начались чудеса. Сапоги-скороходы знаю, о ковре-самолете слышала, а тут движущаяся лесенка. А ты знаешь, Бунька, как эта лесенка называется? Нет, не знаю. Она называется эскалатор. Эскаватор? Не экскаватор, а эскалатор. А ну-ка повтори. Эскалатор. Ух, получилось. А ты знаешь, Бунька, как вести себя на эскалаторе? Нет. Тогда отгадай мою загадку и подумай. Сам собою, вот сюрприз, эскалатор мчит нас вниз. Будем смирно мы стоять, по нему нельзя... Бежать, я поняла. По нему нельзя бежать. Правильно, сестренка, ведь эскалатор может внезапно остановиться. И если ты по нему бежишь и не держишься за поручни, можно свалиться и набить огромную шишку. Ребята спустились по эскалатору вниз и услышали шум. Это к платформе приближался поезд. Бу, давай подойдем поближе к краешку. Тогда мы сможем зайти в поезд самыми-самыми первыми. Бунька, ты видишь, на полу нарисована линия? За нее заходить нельзя. Тебя может кто-то нечаянно толкнуть, или ты сама споткнешься и упадешь на рельсы. Так что заходить за ограничительную линию опасно. К краю подходить нельзя. Вы это помните, друзья. За линию не заходите, за нею поезд лучше ждите. Наконец поезд подошел. Ребята сели в него и через несколько минут услышали... Следующая станция – парк аттракционов. Ура! Приехали! Да, Бунечка, мы уже на месте. Ребята вышли из метро и отправились в парк, где их ждал... Впрочем, кто их ждал и что с ними приключилось в парке аттракционов, это уже совсем другая история. Хочешь ее послушать?